Алло. Да. Чё, трубку не берешь, грязнушка? Иди нахуй, блядь. Да. Хуй Как на. дела у тебя? Чего, ебаный? Как у тебя дела, ебина мать? Тебе какое дело? Напилась уже, да? Да. Да. Хуй Коньячка на. выпила, торт, все, да? Чем занимаешься? Кто говорит? 223. Пиздишь, ебаный, они спят. Да что ты говоришь? Да. Да, а ты что, подглядываешь в окна наши? Подглядываю. А ты бесстыдница грязная. Мне нравится подглядывать. Да, нравится, как мы ебемся? А? Нравится подсматривать, как мы ебемся? Не слышу, блядь! Нравится смотреть, как мы ебемся? Не слышу, блядь! Любишь смотреть, как мы ебемся? А, как ебешься, да мне Да. похую. А зачем подглядываешь тогда? Нахуй мне твой вонючий хуй. А почему вонючий-то? Они все вонючие. Да. А твоя киска пахнет? Нет, подмываюсь. Подмываешь? У тебя что за курицы в квартире бегают? Всю ночь нам спать не дают. Моя квартира. Хочу, чтобы по ней и свиньи будут бегать. А ты знаешь, что ты нам спать мешаешь? И собаки будут бегать. А ты Все в знаешь, моем распоряжении. а ты нам спать мешаешь? А? А ты нам спать мешаешь со своим курятником? Иди нахуй, кто ты есть-то, блядь? 10:23. Да иди хуй с ней, с 23-й, я ее ебать хотела. А я тебя хотел. Да? Да. А. Ты мне еще должен компенсацию выплатить за двери. Чего? Ты мне должна компенсацию выплатить за двери. У меня спиздюрили, и я еще платить должна. Меня Да. обокрали, блядь, и я этот крах должна еще выплатить. Да, конечно, тебя обокрали. Это ты нас Вы, обокрала. блядь, меня обокрали. Ты меня, шлюха, обокрал. Я Володе деньги заплатил за эти двери. Иди нахуй, Володя. На паях со мной покупал эту дверь. Чего несешь? Паскуда Чего ебаная в рот. несешь? Иди нахуй, сука, аферист Грязная ебаный. старуха. Иди нахуй, сука! Бессовестная, Бог Аферист накажет тебя. ебучий, Бог падла! накажет, Бог Я, накажет. блядь, на тебя Я сейчас знаешь, маленько. кого А я сейчас. натравлю, Я блядь? знаю же, Бог тебя накажет. Зубы, блядь! Не пугай меня своими зубами вонючими. Зубы, Зубы зубы! на тебя Зубы! натравлю! Известный на всю Да-да-да-да-да! Войковскую бандит, Зубы который хуйню! сказал, старуха, сука, Да-да-да-да-да-да! свистни, покажи пальцем, Да, да, да, уебу! да. А мне твои зубы Уебет, уебут. блядь, тебя зуб! Чего долго ловишь трубку-то? А? Ёбаный, блядь, ебать! Че по трубку кидаешь, ебина мать? Ты что, Да. сутки готов у телефона стоять? Да, а мы еще не разобрались. А в чем разбираться-то? А ты когда своих куриц-то разгонишь с квартиры? А? Когда своих куриц разгонишь с квартиры? Чего с квартиры? Куриц своих разгонишь? Не поняла, блядь! У тебя в квартире курятник, нам спать мешаешь. Был курятник и будет Вот, я курятник! вот И даже... пошел нахуй, блядь! Не пойду. Пойдешь, сука! Ах ты бессовестная нахалка. Бог накажет суку такую. Я тебе, блядь, скорее накажу. Я молитвочку-то... Нахуй измолочу твою Молит... машину, блядь. Я И молитвочку-то... сожгу твой этот трактор твой, сожгу Да, нахуй. да, да, да, да, да, да. Чтоб не пердел. Пердел. Вот пердел, пердеть буду. И вообще, что хочу, то и делаю. Нихуя тебя проучит зуб. Да. Я научу, блядь. А я сейчас мужиков-то к тебе отправлю. Ты от меня так легко не отделаешься. Хуй голодный, у старушки ходит по берушках. Грязная старушка. Алло? Алло? Какой у тебя хуй, блядь? Алло, Вань, привет, чё молчишь? Чего, сука? Чё молчишь? Иди нахуй! Алло, это ваша соседка. Какая соседка, блядь? И здесь и 23-й. Нахуй ты мне нужна? А вы нам мешаете. А ты мне, блядь, мешаешь, удавлю нахуй. Да, у вас по квартире курицы бегают. Бегали и будут бегать. А я сейчас домком позвоню. Куда хочешь, блядь, звони. Хуй с тобой. Вот позвоню. Проститутка, позвоню. Ебать, в рот. Вы мне еще компенсацию выплатили за двери. Иди нахуй, проститутка. Вы задавали, блядь. Выплатили компенсацию мне за двери. Ты сука ебаная в рот, я тебя удавлю, паскуда, если мне дверь... Я сейчас если ты дверь не повесишь, вот, удавлю вот, нахуй! Не поставлю, даже не мечтай. Мы ты заплатили сука, 10 знаешь, тысяч, блядь, я 10 тысяч заплатила. Сука, послушай, блядь! Я не собираюсь тебя слушать. Блядь, у меня блядь. Есть знакомый! Да-да-да-да-да-да-да. Не пугай меня! Не пугай меня! Преступник! Зуб его зовут, блядь! Я 10 тысяч заплатил за эти двери! Я 10 тысяч заплатил за двери! Он тебя уебет, нахуй! 10 тысяч заплатил за двери! Зуб тебя уебет, нахуй! Не пугай меня! Не пугай! Я твоих зубов-хуюбов не боюсь! Чего ты его не боишься? Не его боюсь. Совойкой скребаешься! Я не боюсь! Я не боюсь! Ну, он тебя за пизду повесит в одну ногу, нахуй! А я тебе под на проводах, блядь, а тогда испугаешься! Я тебе под наступалкой подам! Алло! Алло! Да? Ты чего над моей женой издеваешься? Какой твоей женой? Ну как, моя жена 223-й квартиры. С какой? 223-й. Я ее в глазах не она видела. Она тебе сегодня звонила. Сука, я ее в глазах не видела. Она тебе звонила. Да хуй с ней! Какое она имеет право мне звонить? А какое ты имеешь право оскорблять ее? А? А какое ты право имеешь ее оскорблять? Чего? Какое ты имеешь право ее оскорблять? Пошел ты нахуй себя! Сейчас 02 вызову! Сейчас 02 вызову! Я сука! Сейчас 02 вызову! Жопа на туда, напущу! За оскорбление подам в суд на тебя, оскорбление, суд подам на тебя! Подам в суд на тебя за оскорбление! Жопа будешь разговаривать, вот, сука! Вот, вот, на суде встретимся, взяли суда! Алло! Да? Ты меня бойся, я что угодно сделаю, мне нихуя не будет по возрасту, блядина худая! Не понимаю, я знаю, что я бледина худая, да, а ты да, разъебай худой. Да. Так разъебай, послушай меня. Квартиру подпиши. Мой друг, да. известный на весь район, да. сказал, что твои кишки будут болтаться да. на проводах. А ты меня запугаешь. Да. Я с финкой хожу, прирежу, блядь, тогда узнаю. Кишки будут на проводах. Где мужиков? Где мужиков? Где мужиков? Тебе сказал, где мужиков? Что будет? Где мужиков? Кишки твои на проводах. Сейчас приду к тебе. Иди, блядь. Где мужиков? Я тебя топором захуячу. Сейчас приду. Сейчас приду. Я тебя, блядь, не боюсь. Сейчас я приду. Я тебе покажу, сука. Сейчас приду. Хулиганка. Во всех органах написано, что квартира мне принадлежит, принадлежит квартира мне. Зарежу. Хулиганка, сейчас 02 вызову. Квартиру подписывай. Квартиру. Твоя квартиру. Машина будет принята сегодня ночью! Квартиру подпиши! Квартиру подпиши! Зарежу нахуй! Ребят, научу вот прирежу нахуй! Проститутка вас родила, блядь! Да! Да! От тебе завидно? Завидно! Проститутка! Да!